Глава 22. Первый урок по управлению космическим аппаратом я получил еще на поверхности Пэддиной удачи. Он был недолгим, и теории в нем было больше, чем практики, но этого было достаточно для того, чтобы я понял, нам с Мел понадобилось бы несколько дней болтаться в космосе, прежде чем мы добрались бы до Кухулина. Управление катером казалось до смешного простым делом, когда им занимались Дэнни Шейкер или Пат О'Рурк. Только казалось, половина палубной электроники не действовала. Каждый раз, когда возникал выбор между оснащением самого Кухулина или ремонтом катера, приоритет отдавался кораблю. Пат О'Рурк показал мне только самые основные приемы управления и полеты без приборов. Я был не прочь потренироваться в пилотском кресле, но тут Дэнни Шейкер закончил разговор по радио с доктором Эйлин и объявил, что нам нужно торопиться на Кухулин. Тогда я решил, что такая спешка была результатом их разговора, но позже сообразил, что Шейкер, скорее всего, не доверял терпению Мел. Он плохо знал ее. Но одно было ясно. Ей придется сидеть в темноте до тех пор, пока катер не окажется на борту Кухулина, и у нас не появится шанс тайком провести ее на корабль. Я подумал о том, что будет с Дэнни Шейкером, если кто-нибудь из команды обнаружит Мел, и тут же пришел к заключению, что он просто объявит, что это я провел ее на борт втайне от него. Что бы там ни решила команда, он будет вне подозрений. Мне было велено вылезти из пилотского кресла, и я без радости, но подчинился. Теперь-то мне казалось, что я точно знаю, как управлять катером. Мне отчаянно хотелось доказать это Шейкеру и О'Рурку, но мне этого не дали. Поэтому мне ничего не оставалось, как сидеть бесполезным грузом всю дорогу до Кухулина. Я убрался с глаз долой в укромное местечко в углу и вытащил из кармана записную книжку Уолтера Гамильтона. Я таскал ее с собой все это время, но так и не успел заглянуть в ее содержимое. Покопавшись полчаса в ее электронной памяти, я ненамного продвинулся в своих познаниях. Я и не знал, какая у нее огромная память, так что без путеводителя я шарил в ней вслепую. Первые 2000 страниц представляли собой сделанные Гамильтоном скрупулезные записи всех доступных ему сведений об изоляции. Бегло просмотрев все это, я нашел с дюжину упоминаний о сверхскорости, но каждый раз без деталей. Никто из тех, кто делал старые записи, не видел сверхскорости сам. Вся внятная информация, которую я вычитал из записи Гамильтона, произвела на меня удручающее впечатление. Она касалась разрушительного воздействия, оказанного на Эрин изоляцией. В своих поисках старых записей Гамильтон посетил на планете сотни покинутых деревень и городов, бывших в свое время процветающими поселениями, а нынче лежавших в руинах. Когда-то население Эрина достигало 1 миллиарда человек. Теперь оно сделалось в 30 раз меньше и продолжало сокращаться. Мне стало интересно, какой тип двигателя стоит на Кухулине. Конечно, это не был двигатель сверхскорости, хотя, если верить Дэнни Шейкеру, он тоже был изготовлен до изоляции. Я поискал в памяти книжки слово «двигатель» и тут же получил информацию о десятке различных типов. Так, разные двигатели предназначались для грузовых кораблей, для полетов с поверхности планеты на орбиту, для пилотируемых полетов и для автоматических полетов, когда содержимому корабля не страшны перегрузки в сотню ЖС. Ну и так далее, вплоть до странного названия «двигатель малого хода». Последний тип двигателя был назван экспериментальным. В системе Мэйвина он был крайне редким. Все равно я с трудом понимал, зачем кому-то нужен двигатель для особо медленного движения. Был в электронной книжке и объемный рисунок корабля малого хода. Я покрутил картинку на экране. Корабль оказался чем-то вроде приплюснутого кубика со скругленными углами, к нижней части которого лепился широкой стороной странного вида усеченный конус из колец разного размера. В описании двигателя я не понял ровным счетом ничего. Я сделал в оглавлении книжки пометку-закладку под названием «Малый ход», чтобы вернуться к ней потом, когда будет время. После этого я переключил внимание на пульт управления катера. До стыковки с Кухулином оставалось всего несколько минут. Мне предстояла встреча с доктором Эйлин, о чем мне даже думать не хотелось. Я заглянул в последнюю часть записей Уолтера Гамильтона. Он изо всех сил старался скрыть свое разочарование в Пэддиной удаче. И все же, читая эти записи, я почти слышал его возмущенное фырканье. Тем не менее, ученый взял в нем верх. И, возможно, против воли, он начал увлекаться изучением жизни на этом необычном астероиде. Доктор Гамильтон успел перед смертью понять, что не только сама планета имеет искусственное происхождение, но и экологический баланс поддерживается на ней силами, далекими от природных. Последние часы своей жизни он думал о том, как найти вход в подземелье к устройствам, управляющим жизнью планеты. Если бы Шин Вилгус не свалял дурака, Уолтер Гамильтон вполне мог бы навести всю команду на то, что они искали. Я выключил книжку. Разобраться в ней по-настоящему мог только один человек — Джим Свифт. Да и Навикомп лучше было бы отдать ему. Слишком много было в нем информации о сверхскорости, в которой я все равно бы не разобрался. Проблема заключалась в том, что для этого нам обоим была необходима помощь Мэл. Я очень надеялся, что мне не придется присутствовать при том, как Джиму Свифту сообщат о смерти Уолтера Гамильтона. Конечно, Свифт называл Гамильтона выскочкой и задавакой, и все же они оставались друзьями уже много лет. Кроме того, меня почему-то интересовало, имеет ли какое-то значение то, что убийца Гамильтона тоже мертв. Может, по законам космолетчиков, это естественное и неизбежное возмездие. Мы причалили к Кухулину, и за дело взялась автоматика. Наш катер поворачивали так и этак, впрочем, Дэнни Шейкер как будто не замечал этого, когда шел к месту, где я сидел. Я сказал им, что покажу тебе, как надежно крепить катер в грузовом отсеке. Так что мы задержимся. Кроме того, я выделил тебе каюту побольше, пока ты не привыкнешь к обычному житью-бытью космолетчика. Он даже не подмигнул мне, но я и так понял, что он имеет в виду. Как только остальные уйдут подальше, мы с ним вытащим Мэл Фьюри. Мэл будет жить со мной, значит, от меня зависит, обнаружит ли ее кто-нибудь до тех пор, пока у нас не будет повода объявить о присутствии на борту еще одного пассажира, или до тех пор, пока мы не найдем сверхскорость. Все равно после этого команда Дэнни Шейкера будет в таком возбуждении, что не заметит и сотни пассажиров. Как и все, что делал Шейкер, стыковка и высадка экипажа прошли без задоринки. Стоило последнему Пату О'Рурку уйти, как Шейкер махнул мне рукой.